Суббота, 5 апреля 2008 года. Сегодня я видела его снова. В конце концов, я даже почувствовала облегчение. Накануне Стюарт работал допоздна, так что я решила не будить его и отправилась на Хай-стрит купить чего-нибудь к завтраку. Я зашла в Кооп. Внутри магазина чувство, что за мной следят, резко усилилось. Людей было много, и на кого бы я ни смотрела, мне казалось, что я уже где-то видела это лицо. Я встала в очередь в кассу, и тут меня пронзила дрожь. Это точно его взгляд прожигает мне дырку в затылке. Я медленно оглянулась. Так и есть. Вон он стоит около овощного отдела и смотрит прямо на меня. Почему-то в этот раз я не сомневалась, что это Ли, хотя он выглядел как-то иначе. Но это я потом сообразила. Спокойно сказал я себе, дыши. Стой смирно и дыши. Не поддавайся панике. Больше всего на свете мне, конечно, хотелось заорать не своим голосом и броситься на утек, но я заставила себя сдержаться. Нет, это не он. Это просто часть твоего невроза. Воображение, которое не дает тебе покоя. Это не он. Какой-то другой мужчина, похожий на него. Посмотри сама, это не он. Я посмотрела. Ли исчез. По дороге домой я оглядывала все подъезды, подворотни и боковые улицы, заглядывала в витрины магазинов. Я не сомневалась, что он идет за мной. Никого. Может, мне действительно привиделось? Я зашла к себе, прямо с продуктами, и проверила квартиру самым тщательным образом, включая ванную и все кухонные шкафчики. Я искала хоть какой-нибудь знак, но все предметы лежали на своих местах. Впрочем, даже Ли не мог находиться в двух местах одновременно. Если он следил за мной, значит, в моей квартире его не было. Я заварила чай и разбудила Стюарта поцелуем. Приоткрыв один глаз, он откинул одеяло и сонно улыбнулся, предлагая мне снова залезть к нему под бок, что я и сделала с превеликим удовольствием, прижалась к теплому голому телу. Я не хотела рассказывать Стюарту про встречу с Ли. Однако час спустя, когда мы, утомленные и счастливые, лежали на кровати, обнявшись, он вдруг сказал, «Что-то ты сегодня на себя не похожа». Я подняла голову. «Что ты имеешь в виду?» Стюарт перевернулся на живот и опустил подбородок на сложенные руки, чтобы получше меня разглядеть. Взял мою руку, перевернул ладонью кверху, поцеловал каждый палец, затем легонько провел по руке вверх, как будто считал шрамы. Что-то случилось? Я отвернулась. Нет, ничего особенного. Просто мне показалось, что я увидела в магазине знакомое лицо. Ты хочешь сказать, что видела Ли? Стюарт всегда называл его по имени. Он знал, как нужно обращаться со своими страхами. Прежде всего, их надо хорошенько исследовать, понять их природу и постепенно избавляться. Я только начинала этому учиться. Да, мне показалось, что это был он. Но потом он исчез, так что я не могу сказать с полной определенностью. Его серо-зеленые глаза теперь смотрели на меня так, будто я единственный человек на свете, который его интересует. Это был цепкий профессиональный взгляд. Ты же видишь его все время. Мы столько раз это обсуждали, да, но сегодня это было по-другому. В каком смысле по-другому? Я мысленно застонала. Не хотелось мне говорить об этом и все, потому что тогда эта встреча обретет реальность. А пока я могла утешать себя тем, что мне опять показалось, но теперь мне точно не отвертеться. Стюарт все равно вытянет из меня все, что ему необходимо знать. Он выглядел по-другому. По-другому одет, и волосы короче. Все достаточно. Я угрём выскользнула из его объятий и схватилась за футболку. Стюарт молча наблюдал за мной, слегка улыбаясь. То ли насмешливо, то ли с любопытством. «Помнишь, ты когда-то спросила меня, почему я не могу быть твоим психотерапевтом?» «Не помню». «Именно поэтому». Он поймал меня за руку и снова повалил на кровать, прижал к себе и стал щекотать, пока я не размякла от смеха, но потом вдруг посмотрел на меня очень серьезно. «Знаешь что? Перебирайся ко мне», — сказал он тихо. «Эй, ты чего? Я и так практически живу у тебя. Вот и переезжай совсем. Во-первых, сэкономишь немного денег. А во-вторых, будешь все время со мной. Зачем? Чтобы ты мог меня защитить? Если ты не против?» До меня вдруг дошло, и я широко раскрыла глаза. «Ты считаешь, что это действительно был он?» Стюарт помедлил. «Не обязательно». «Что это, к черту, значит, не обязательно?» «Значит, только одно. Это мог быть Ли. Понимаешь, я считаю, что ты человек абсолютно адекватный, особенно теперь, когда ты уже привыкла контролировать уровень паники и отделяешь реальную опасность от вымышленной. Твой мозг сообщает тебе о реальной угрозе, поэтому и Ли, которого ты сегодня видела, мог быть реальным. Ладно, хватит с меня психиатрических проповедей», — закричала я, огрев его подушкой. «Смотри, хуже будет, если я замолчу», — угрожающе пробурчал он и вдруг, мгновенно соскочив с постели, сгреб меня в охапку. «Эй, пусти! Ну, хватит уже!» «Нет, серьезно», — сказал Стюарт, когда я снова лежала в его объятиях. «В этот раз ты и описала инцидент иначе. Исходя из фактов, мы можем сделать два вывода. Конечно, более вероятно, что это просто кто-то похожий на него, но ты сказала, что каким-то он был другим. Именно это и заставило тебя усомниться. Вот что странно. Учти, он пялился на меня с другого конца магазина», — сказала я. «Значит, ты стояла довольно далеко от него?» Я не хотела думать об этом и попыталась отвлечь его внимание поцелуем. Этот метод, как всегда, сработал безотказно. Наш долгий, глубокий поцелуй длился, наверное, минут 5. Стюарт вообще мастер целоваться. Дай ему волю. Мог бы часами целовать меня и не просить большего. «Ну так ты согласна?» — спросил он тихо, дыша мне в рот. «На что? Переедешь ко мне?» «Я подумаю», — сказала я. Полагаю, другого ответа он и не ждал.